9. Фриц протягивает длинную руку. Я знаю, что он тянется не ко мне, а к Тамарке, но замираю, прячусь, вжимаясь в стенку. Серый рукав ползет мимо самого моего носа, огромный, как хобот слона. И это странно, потому что Фриц всего на несколько лет старше нас с Тамаркой, то есть такой же пацан. Только мы перед самой войной закончили 9 классов, а он успел поучиться в художественном училище или академии. Мы в этом плохо разбираемся. И как он попал на фронт, неизвестно. Но, видимо, начальство его ценит, так как поставило охранять важный объект – художественное училище. Немцы вдруг открыли его в нашем оккупированном городе. В городе работала школа механизаторов сельского хозяйства. Это было понятно. Немцы разогнали колхозы и собирались обучать фермеров работе на их технике. Но зачем им понадобились художники, совершенно непонятно. Правда, они иногда приглашают, вернее, сгоняют нас специальным приказом на просмотр их фильмов. «Евреи Зюс», «Кора Терри» провели празднование юбилея поэта Тараса Шевченко. Это работа «Пропаганд Кампани» при комендатуре города и украинской организации «Просвита». Но чтоб они, немцы, беспокоились о нашем искусстве, зачем им? И училище это странное, и немец, который поселился в квартире у Тамарки, странный. «Фашист», — говорит о нем Тамарка, вздыхая. «Малахольный какой-то». «Малахольными у нас в городе называют людей не вполне нормальных, душевно больных, сумасшедших. От слова «меланхолик», как «дуршлаг», от немецкого «дуршлаг». По виду он, хотя и худосочный, но типичный фриц. Даже имя у него Фридрих, что и означает «фриц». Вот мне и снится, что он тянет свою руку, чтобы удушить. Понятно, фашист. Правда, слова этого мы не употребляем, говорим «немец». Будь он австриец, мадьяр, хорват, все равно немец. Но этот настоящий немец. А малахольным Тамарка называет его не потому, что он таскает ей со службы котелок с густым чечевичным супом. До войны я сказал бы с чечевичной похлебкой, а потому, что ничего не требует взамен. Издевается, кусает Тамарка тонкую кожу, даже на губах, покрытую веснушками. То лепит под заходы, увивается, подбивает клинья, а то не замечает, что я есть фашист. Я тоже не обращаю на нее внимания. Она мне никогда не нравилась, как девушка. Так, одноклассница. Ноль внимания, фунт презрения. Кусает Тамарка прозрачную кожу на губах. Кто лепит под заходы, а кто ноль внимания, фунт презрения, как говорят у нас в городе, я или немец? Я не понимаю, что думает Тамарка. Я и сам Бог знает, что думаю. Все перепуталось. поставить немца, пусть и недоучившегося, сторожить здание, где учатся и преподают наши. Там, внутри, куда фриц бегает со своего поста погреться, заправляют русские. Михаил Иванович Губарь, заместитель немецкого шефа, который появляется в учреждении крайне редко. Михаил Иванович и до войны был заместителем директора училища, техникума, института. В разные времена учреждение, помещающееся все в том же модерновом здании а-ля РУС начала века, называлось по-разному. В нашем городе живут украинцы, русские, армяне, евреи, ассирийцы. И все говорят на суржике, смеси украинского со всеми остальными языками. Когда начинается борьба за чистоту украинского языка и искусства, училище становится институтом. Если же намечается очередной перегиб в сторону украинизации, училище становится техникумом. При немцах это все уже не важно. Главное, что преподаватели и студенты получают пайки. К тому же, с благословения Михаила Ивановича растаскиваются старые книги и мебель на топку. И фриц приносит Тамарке дрова, он же возится с топкой. Из жерла ржавой буржуйки клубами отравляющего вещества валит дым, а немец глотает его, плачет, но продолжает свое бесполезное занятие. Тамаркина мать, прежде чем уйти в деревню, фриц сплавил, будто бы спасал от властей, научила дочку обращаться с отстреливающимися дровами. Она обучилась этому еще в гражданскую, когда у нас тоже были буржуйки. Сперва кладется горстка щепы. Лучше всего дранка от разрушенных зданий. Она сохла десятками лет. Потом огонь перебрасывается со щепы на сырые дрова, вцепляется в кору. Береста корчится, словно древний папирус, на котором написано, когда это все началось и когда кончится. В огне есть что-то вечное. Так было и в гражданскую, и раньше, и позже. И как когда-то мы клянчим у немца брод и сахарин, у этого мальчишки, недоучки. Что делать, если даже Касьян Довбня, наш знаменитейший художник, и тот преподает в училище за харчи, а он ученик самого? Следует перечисление фамилий Самокиши и Дерегусов, которые, в свою очередь, идут от самого Репина. Я их не знаю, только Довбню, который приходил к нам до войны в изо-студию Дворца пионеров. А здесь, на оккупированной территории, Губарь вытащил его в буквальном смысле из могилы. Я сам видел Касьяна Ярославовича на кладбище. В первый год оккупации мы еще хоронили своих покойников, а не бросали трупы в развалинах. Бабушкину подругу по высшим женским бестужевским курсам мы принесли в ящике из ее комода. Сосед, дядя Гриша, уложил в этот ящик горстку кружев, оставшихся от покойницы, под которыми ее не было даже видно. Я чуть не заплакал от жалости к ней, к себе, ко всем нам. А чтобы не разреветься на людях, отвернулся. И тут заметил огромную голову с гривой нечесанных волос, которая торчала из земли. Человек рыл могилу, а я подумал, какое же должно быть туловище при такой голове. Но в оккупацию никто не рыл глубоких могил, и когда человек вылез из ямы, туловище у него оказалось несоразмерно маленьким. Это был горбун. Я вспомнил, как он поразил меня, когда являлся консультировать нашу изостудию. Такой маленький, уродливый, а пишет громадный понос с великанами. Он стоял под этими росписями, как гномик, затесавшийся в толпу гулливеров. Они его как бы и не замечали, потому что смотрели куда-то вверх, в небо, на знамена и снопы золотой пшеницы, перевитые кумачом. На лентах и знаменах воздавалась хвала разным историческим событиям и жизни народа, например, воссоединению с западными украинскими братьями. Здесь, кроме знамен, были нарисованы еще танки. Они придавали композиции значимость и разнообразие. Художник размещал фигуры не только в плоскости, но и по вертикали. Это было достижением автора, как нам объяснял руководитель кружка. Правда, сосед, поляк, шипел, что мы просто ограбили Польшу. Но он всегда и всем был недоволен, потому что приехал к нам в надежде стать знаменитым певцом, а его чуть не посадили, как польского шпиона. Взять его не взяли, но как был он в Варшаве сапожником, так им и остался, и потому все критиковал. Все остальные были довольны работами Касьяна Довбни, восхищались ими, а Михаил Иванович даже произнес восторженную речь. Он поздравлял художника с прозрением и предлагал больше никогда не оглядываться на прошлое. Оказывается, раньше Касьян Довбня был неправильным художником. Он примыкал к украинским буржуазным националистам и формалистам. Я не понимал, как это могло быть одновременно, и преклонение перед своим селянским прошлым, и равнение на западный формализм. Но Михаил Иванович объяснял, что это две стороны одной медали. Много лет спустя, во время учебы в театральном институте, я прослушал лекции Михаила Ивановича и понял, что украинский национализм всегда смыкался с западным формализмом. Например, враг народа, режиссер Лесь Курбас, ставил и пьесы бывших деятелей буржуазных националистов, и немца-экспрессиониста Эрнста Толлера. Сам режиссер назывался на захеднянский западный манер Лесим. Курбас внезапно исчез. Говорили, что он закончил жизнь на Соловках, а от тех времен осталось множество лесиков. Актеры, художники и писатели называли своих детей в честь выдатного деяча, примечание, выдающегося деятеля украинский. Михаил Иванович Губарь не только не попал в компанию лесиков, но уберег от разгрома и Касьяна Ярославовича Довбню. Губарь вовремя отказался от покровительства тогдашнего украинского вождя Скрипника, так что борьба со скрипниковщиной не коснулась ни его, ни Довбни. Теперь он в очередной раз проявил благоразумие, не стал спорить с немцами, а устраивал в их училище своих людей и по-прежнему разговаривал выключно украинскую мовою. Это заметил даже совсем посторонний человек, немец Фриц. Обо всем, что творилось в училище, он рассказывал Тамарке на ломаном русском языке, а Тамарка — мне. Потом мы обсуждали самого Фрица. Кроме еды и топлива, он стал приносить Тамарке одежду. Взрослые туфельки, трусики, рубашки. И приказывал примерять все эти богатства. И самое главное — при нем. Тамарка утверждала, что при этом он не оборачивался в ее сторону, а только прислушивался. Я представлял себе, как он ловит каждый шорох в пустой комнате, где их всего двое, Тамарка и немец. Не приставал, а просто слушал. Мы с Тамаркой думали, может, за эти фокусы немцы и выставили из того немецкого училища. Сам же рассказывал, что родители протестовали, когда он решил идти учиться кюнсту, примечание, искусству, немецкий. Они считали, что там собираются одни развратники. Как же, натурщицы, голые бабы. Позднее и моя мама устроила истерику, когда я решил поступать в театральный институт. Сплошное разложение, актрисульки, шансонетки. Но моя мать пережила оккупацию и справедливо считала, что жить хорошо могут лишь сапожники или слесари, которые вытачивают зажигалки для базара. И она еще долго после войны боялась голода и хотела видеть своего сына сапожником или, на крайний случай, инженером. Родители Фрица вряд ли пережили такую же трагедию, так что мы с Тамаркой думали, что в ней говорило извечное немецкое филистерство, бюргерство и мещанство. Они, как сообщил Тамарке Фриц, даже обрадовались, когда их сын полетел из училища и попал на фронт. Солдат — это дело солидное, как сапожник или портной. Солдат — дело божеское. Недаром же на пряжках у немецких солдат значилось «Gott mit uns» — «Бог с нами». Немцы были религиозными. В каждой части имелся свой священнослужитель. Здесь, однако, мы с Тамаркой заметили одно противоречие. Фриц рассказывал, что его преподаватель, профессор Отто Панкок, вылетел из Кюнста именно за того самого Бога, который с нами. Художник написал альбом рисунков под названием «Страсти человеческие». Героем этих листов был Иисус Христос, то есть посланник Бога на земле.